Задержка с нашим отъездом произошла главным образом из-за того, что не было подходящего парохода, который шел бы прямо во Францию или в Италию. Все пароходы шли только до Константинополя, где приходилось сходить на берег, поселяться в гостинице, получать визу и ждать парохода. Великая княгиня хотела ехать без остановки в Константинополь. Начальник английской базы в Новороссийске также советовал подождать немного, пока не подойдет соответствующее судно. Наконец нам сообщили, что ожидается итальянский пароход, который пойдет обратным путем прямо до Венеции. Лучшего искать было нечего. Вскоре он прибыл и оказался пароходом «Семирамида», итальянского «Триестина Ллойд». 13 февраля по старому, 26 февраля по новому стилю 1920 года мы все стали на него грузиться. В этот день мы покинули русскую землю, так как перешли на итальянский пароход, хотя еще оставались в пределах русских вод. После всего нами пережитого, каюта первого класса нам показалась невероятной роскошью. Чистое белье, удобные кровати, ванны, уборные, парикмахер. Всего этого мы не видели месяцами. Но когда мы впервые вошли к обеду в столовую, мы просто глазам своим не верили. Столы накрыты чистыми скатертями, тарелками и приборами ножей, вилок и ложек. Все, чего мы уже веками не видели. Мы даже все ахнули от восторга и радости, что, наконец, вернулись к цивилизованной жизни. Но мы были несколько сконфужены, садясь за стол в таком ободранном виде, в каком мы все были. Когда шикарно одетые лакеи нам стали подавать обед, массу вкусных блюд, мы окончательно замерли от восторга. Контраст только что пережитым был уж слишком резок. Если к этому еще прибавить чувство безопасности от большевиков, то можно себе представить наше настроение. Мы простояли в порту еще 6 дней до отхода, все грузили разные товары, и паровые лебедки гремели день и ночь без перерыва. Рабочие перекликались на каком-то международном портовом жаргоне, как мне потом объяснили. То и дело было слышно «Вера помайна», что, кажется, обозначало «спускайте помаленьку». Тут не обошлось без некоторых забавных сцен. Хотя пароход стоял в порту у пристани, и его, конечно, не качало, но на воде всегда бывает маленькое покачивание корабля, едва заметное, но для людей, страдающих морской болезнью, все же чувствительное. За первым обедом в ресторане вокруг великой княгини Марии Павловны сидело много дам со своими дочерьми, ехавшими с нами. И среди них некоторые страдали морской болезнью. Они стали одна за другой проситься уйти к себе, так как плохо себя чувствовали. Тогда великая княгиня, которая никогда не болела морской болезнью и ее не признавала, обратилась к ним и заявила, что морская болезнь – болезнь горничных и результат дурного воспитания. Эффект получился тот, что дамы, которые себя плохо чувствовали, говорили, будто забыли в каюте платок или что-нибудь другое, лишь бы был приличный предлог, и не решались больше ссылаться на морскую болезнь. Другие же предпочитали оставаться в своей каюте, но многих это действительно излечило. На 6-й день Семирамида отчалила, и мы покинули Новороссийск. Это было 19 февраля по старому, 3 марта по новому стилю, как раз в день освобождения крестьян императором Александром II в 1861 году. Мы начали отчаливать от мола под вечер. Маневрирование было довольно сложно из-за массы стоящих в порту кораблей. Картина была очень красивая благодаря сотням огней на всех кораблях кругом. Мы стали медленно выходить из порта, миновали наружный мол и вышли в открытое море. Огни флота и Новороссийска стали понемногу скрываться, и мы погрузились в ночную темноту, мирно покачиваясь на волнах. Мы должны были следовать берегам по маршруту. Новороссийск, Поти, Батум, Трапезунд, Кирасун, Орду, Самсун, Иниболу и Константинополь. Я скоро познакомилась с нашим капитаном, уже пожилым человеком, кажется, чехом по происхождению. Звали его Григорий Бразрванович. У меня сохранилась его фотография, снятая на пароходе, которую он мне подарил и подписал. Он меня часто приглашал на капитанский мостик, что было знаком особого внимания, так как пассажирам доступ туда был запрещен. Он также заходил ко мне в каюту. Когда мы стали приближаться к Босфору, он пригласил меня на мостик посмотреть, как мы будем входить в пролив. По его словам, картина при восходе солнца очень красивая. Было еще совершенно темно, когда я пришла на мостик. А когда стало светать, мы очутились в утреннем тумане, и мало что видно было. Как вдруг из тумана вылез огромный силуэт английского дредноута, на всех парах державшего курс также на Босфор. Он прошел очень близко от нас, и наше 5000-тонное судно казалось маленькой шлюпкой в сравнении с морским гигантом. Из-за тумана вход в Босфор ничего красивого не представлял.